После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу и потому под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, счастливо спустился с крыльца, но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз. «Полно дурачиться, прыжков!» — закричал он с сердцем. «С ума ты сошел, что ли?» Он остановился. Все около него было тихо. Ничто не шевелилось. «Повеса, негодяй!» — продолжал Дюндик, голосом уже потерявшим немного твердости. «Где ты? Что за глупые шутки?» «Анисим Федорович остался с барынею», — сказал один из людей. «Не может быть! Да кто же сорвал с меня картуз?» «Не могу доложить, ваше высокородие!» Клим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подле Марфы Петровны. «Что это значит?» — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожит, как лист. «Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты», — сказал Дюндик, бросившись в кресло. «Да расточатся врази твои!» «Что с вами сделалось, дядюшка?» — спросил Прыжков с удивлением. «То-то, дядюшка! А всему виноват ты! Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор!» «Тьфу, с нами сила Господня! Господи, помилуй мя грешного! Верую воединого!» Дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания свои всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во все горло. «Не стыдно ли вам, дядюшка?» — сказал он ему. «Вас ветром сдернуло с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень Горкуши? Ну как вам не стыдно быть так трусливу? Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер и что! В руце твоя предаю тебя, Господи! Помилуй мя грешного! Помилуй мя!» Сколько не уговаривал его Прыжков, он все оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая при том, что и она находится в подобном положении. Наконец, настоянием своим довела она его до того, что он согласился уйти, с тем, однако, ж условием, что проводил его Прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды. Прыжков должен был идти впереди. За ним следовал сам Дюндик, плотно прижавшись к лакеям, которые поддерживали его с обеих сторон. Ход заключал еще третий слуга, вооруженный порядочную дубиною. Вдобавок Клим Сидорович крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть ничего неприятного. И, беспрестанно читая в уме молитвы, благополучно достиг таким образом до своего ночлега. Легко представить себе можно, что и Марфа Петровна не провела этой ночи покойно. Выпроводив мужа, она также отправилась к себе, крепко-накрепко приказала затворить двери и заставила девок своих, лежавших тут же на полу, громко разговаривать между собою. Но средство это, в подобных случаях неоднократно ей помогавшее, оказалось на этот раз недействительным. В величайшем беспокойстве бросалась она нетерпеливо сбоку на бок, напрасно ожидая сна. Филин, несносный филин, и в эту ночь беспрестанно повторял свою дикую песню. Иногда даже представлялось Марфе Петровне, что крик его не совсем похож был на обыкновенный голос этой птицы. Но она старалась удалить от себя эту мысль, еще умножавшую в ней страх. Затруднительное положение, в котором находилась она в отношении к Анюте, также немало ее тревожило. Теперь все это вместе занимало ее воображение и так ее беспокоило, что она не могла заснуть ни одну минуту. Едва солнце начало показываться на небе, как вскочила она с постели и послала позвать к себе Прыжкова. Он удивился, увидя ее бледную, с впалыми глазами и столько переменившуюся в лице, что она казалась одержима тяжелую и изнурительную болезнью. «Уж как ты себе хочешь», — сказала она ему, лишь только его завидела, «а я, доли, не останусь в этой чертовой берлоге. Что будет, то будет, а здесь мне нет житья». Старания Прыжкова, хотя немного ее успокоить, были совершенно тщетны, и она объявила наотрез, что не останется тут ночевать ни под каким видом. Итак, надлежало взять решительные меры касательно Анюты, ибо им казалось тяжело вдруг отказаться от выгод, которых прежде ожидали от пребывания своего в хуторе. После долгого совещания, наконец, придумали они средство, которое, по мнению их, обещала успех несомненный и притом не препятствовала Марфе Петровне в этот же день оставить ненавистный хутор.